Глава 34. Леонид поднимается по лестнице следом за мной, опираясь на трость. На площадке приглушен свет, и в этом мягком сиянии его лицо кажется строже обычного, сосредоточенным. У меня же по коже бежит нервная дрожь. Я открываю дверь квартиры, и мы заходим внутрь. У меня тут тепло, особенно после улицы. Воздух пахнет стиральным порошком от белья на сушилке, чуть ванилью и краской. Я недавно дописывала один этюд. На кухне горит маленькая лампа над столешницей, ее свет разливается желтоватой дымкой по полу, и от этого квартира кажется уютнее, безопаснее, хотя именно сейчас мне страшно, как никогда. Мы садимся за кухонный стол, друг напротив друга. Волосы, как всегда, падают на половину лица, и я поправляю их. Леа аккуратно ставит трость у холодильника, прислоняет. Его взгляд изучает меня долго, и я отвожу глаза. «Чем я обидел тебя?» — спрашивает он сразу, без обходных путей. «Почему избегаешь?» Я сжимаю пальцы в замок. Чувствую, как колотится сердце, как трудно вдохнуть. Вдох получается резким, глубоким, как после пробежки. Я должна сказать, иначе просто сойду с ума от догадок. «Лео», я делаю паузу, будто заново собираюсь поднять непосильный груз. «Что за лекарство ты пил тогда, из фляжки, после того, как мы?» Он как-то задумчиво хмыкает над моим вопросом, а потом спокойно отвечает. «Настой на основе пассифлоры. Моя мать сама делала его когда-то. Помогает от нервного возбуждения и проблем с сердцем. Я медленно поднимаю глаза. Я больше нигде не встречал этот запах. Произношу неуверенно. Только один раз, в детстве, когда в наш дом пришли очень плохие люди». Лео замолкает, его лицо словно каменеет, но не от злости, а от чего-то другого. Будто он ожидал этого разговора. Он смотрит на меня долго, не моргая, потом кивает. «Я думал, что ты можешь узнать меня. Мне кажется, что воздух вырывается из легких. Я встаю так резко, что стул отъезжает, скрипя по полу. «Значит, я не ошиблась?» — голос срывается. «Там был ты!» В тот день эти люди угрожали моим родителям, а потом их убили. Я кричала, что это вы, я пыталась донести до взрослых, кто виноват в гибели моих родителей. Но никто не слушал ребенка, все выставили так, что это была просто авария. Господи!» «Адель, тише!» — спокойно говорит он и поднимает руки, будто показывает, что не причинит вреда. «Не приближайся!» Я отступаю. Рука машинально нащупывает карман худи. Я достаю перцовый баллончик. После случая с кислотой привыкла носить с собой хоть какую-то защиту. «Уходи!» Леонид не двигается. Только говорит мягко. «Адель, опусти руку, не надо. Я не убивал твоих родителей». «А не твоя шайка угрожала им?» Голос дрожит так сильно, будто я стою на краю пропасти. «Я действительно был с теми людьми». Он произносит каждое слово четко, будто ставит точки. «Тот день был. Но я не трогал твоих родителей, клянусь. Сядь, я все объясню». Он говорит это так уверенно, так спокойно, что руки мои медленно опускаются. Не потому, что я ему доверяю, а потому, что я хочу знать правду. Настоящую, чтобы уже покончить с этими мучениями. Мы садимся, я слышу, как бешено бьется сердце. Стук будто в висках. Мне страшно, я почти не чувствую ног, но я слушаю. Лео выдыхает и начинает рассказывать. «Тогда мне было 27. Молодость была тяжелая. Приходилось крутиться, чтобы выжить. Я был в одной банде. Не самой крупной, мелкие дела, разборки, запугивания. Мне не нравилось, но выбора не было». Он говорит, и я поверить не могу, что этот интеллигентный меценат занимался мелким разбоем в молодости. Наверное, тогда же он и научился стрелять. «Вижу осуждение на твоем лице и полностью разделяю», — говорит Лео. «Времена были тяжелые, мне нужны были деньги для больного родственника. Тогда еще я не ушел в бизнес, не спонсировал искусство. Обычная работа не приносила бы столько денег. Выбор есть всегда. Я сделал вот такой. Тогда мне казалось, что это правильно, что я зарабатываю деньги, чтобы спасти любимого человека». Он прочищает горло и продолжает. «В какой-то момент наш глава решил выйти на новый уровень, связался с бизнесменами, которые любят играть нечестно, и не прочь задавить конкурентов, и неплохо с ними сработался. Банда только выполняла указания, потом дело дошло до своего пика, когда один из наших парней убрал бизнесмена. Совсем убрал. Мне такой подход уже не понравился. Одно дело припугнуть, и другое убрать. Я был против. Я ушел, когда понял, что планы заходят слишком далеко. Но когда узнал, что они собираются делать, и решил вмешаться, было уже поздно. Твоих родителей уже убили. Я закрываю лицо руками. Боже, дыхание сбивается. Как же так? Почему? Люди всю жизнь работали честно, а какие-то сволочи пришли и убрали их, потому что они были успешнее них. Господи, как же больно думать об этом, невыносимо. Грудь распирает от этого чувства. Лео смотрит на меня серьезно, внимательно, а я не могу успокоиться. Поднимаюсь, ухожу в ванную, включаю воду и даю волю слезам. Они хлещут с такой силой, что мне становится нечем дышать. Хватаю за холодные края раковины и кашляю. Шум воды, мои всхлипы, звуки смешиваются. Сознание тонет в горячем море боли, которое вырывается наружу. Я плачу, как будто треснула какая-то застарелая оболочка, сдерживавшая меня много лет. Плечи вздрагивают, дыхание рваное. Я пытаюсь вдохнуть глубже, но воздух застревает в груди, как будто там что-то острое режет меня изнутри. За что? Просто за что? Я изначально понимала, что гибель моих родителей — это несправедливо. Но сейчас, услышав рассказ Лео, вся боль ситуации накрывает меня, как в первый раз. Какие-то твари лишили ребенка родителей и молодую супружескую пару жизни. Ради денег. Мои родители никому не сделали ничего плохого. Я снова вижу маму. Ее лицо усталое, навсегда доброе и такое родное. И папу с его смешными попытками казаться строгим, когда он на самом деле был добряком и любил нас до безумия. И тот роковой день, когда мне сообщили, что родителей не стало. Я привыкла, что счастливые воспоминания каждый раз оборачиваются ужасом. Они не заслужили этого, ни мама, ни папа. Никто не имел права, никто. Ноги подкашиваются, и я опускаюсь прямо на пол ванной, поджав колени. Холод проходит сквозь тонкую ткань брюк. Но я почти не чувствую. Вся я — это одна оголенная рана. И эта рана пульсирует так сильно, будто снова и снова проживает тот страшный день. Столько лет прошло, а внутри все так же больно. Если бы не те люди, если бы не тот, кто отдал им приказ, мама была бы жива, папа тоже. Я бы сейчас могла быть рядом с ними, смеяться, болтать. Ходить по магазинам и ездить вместе за город, кататься на ватрушках, как мы делали это в моем детстве. Мы бы отмечали праздники, Новый год, день рождения. Обсуждали бы выставку, родители гордились бы мной. Все было бы иначе. А меня лишили всего. Просто потому, что кому-то понадобилось чужое. Вода продолжает литься. Поднимаюсь по стене. Умываюсь и на секунду смотрю на себя в зеркало. Тут же отворачиваюсь от своего ужасного отражения. И закрываю кран. Зачесываю волосы обратно на лицо и выхожу к Лео. «Мне нужно было побыть одной», — говорю хрипло. «Адель, я понимаю тебя, правда. Прости, что ничем не могу помочь. Прошлое не вернуть». Он прав, не вернуть. И ничего уже не исправить. Он говорит, что не делал этого, что был против, и мне хочется верить ему. «Лео, получается, ты знал, кто я такая, когда увидел меня на ярмарке?» — спрашиваю. «Ты наверняка знал». Он кивает. «Да, я пробил тебя и понял, чья ты дочь». «Почему не рассказал?» — спрашиваю резко. «Я не знал, как, и думал, что если скажу, ты откажешься от моей помощи с выставкой». «Значит, все это из-за чувства вины?» «Мне становится холодно. Помощь с выставкой, то, как ты хвалил мои картины. Все потому, что ты хотел, не знаю, порадовать наивную сиротку, а не потому, что тебе правда понравилось мое творчество». Слезы выступают на глаза, но я моргаю, не позволяя им скатиться по щекам. Лео качает головой. «Нет, Адель, картины понравились мне, когда я еще не знал, кто ты. Только после нашей встречи я обратился к организатору ярмарки и узнал твое имя. Потом уже пробил и понял, кто ты. Я замираю. Внутри слишком много боли, слишком много правды, которая ломает все, что я построила в своих мечтах. Лео так легко отвечает на все вопросы, все так складно. Честен ли он со мной до конца? И тут я вспоминаю. «Лео, это ты оставил цветы на могиле моих родителей в годовщину их смерти?» Спрашиваю почти шепотом. «Я». Меня обдает жаром и холодом одновременно. Теперь кое-что проясняется. И Лео, если я правда могу ему верить, чувствует вину. Хоть он и не действовал напрямую, но он считает себя причастным к гибели моих родителей, потому что не помешал. Не обратился в органы, хотя знал, чем собирается заниматься и главарь. Хотя как он мог идти один против целой банды? «Лео, я поднимаю глаза. Ты знаешь, кто именно подстроил ту аварию? Я хочу, чтобы виновные были наказаны». «Виновные уже в тюрьме», — спокойно отвечает он. «Это кто-то из тех мужчин, кто приходил в наш дом?» «И они тоже. Но главарь другой. Он много наворотил и тогда, и после. И сидит на пожизненном». «Значит, он наказан?» «Да». Я поднимаю глаза. «Лео, это странно, если я хочу посмотреть этому человеку в глаза. Это возможно устроить?» Он смотрит на меня долго, изучающе. Его взгляд теплый и жесткий одновременно. «Возможно», — отвечает он наконец. «Но подумай, Адель, иногда правда, которую мы ищем, делает только больнее. Я просто хочу увидеть своими глазами, понимаешь? Что он там не какой-нибудь местный князь, а что он правда наказан».